И не успел я закончить эту фразу, как неожиданно с бумагами в руках вошел один тип, как будто по неотложному делу, но такое впечатление, что в продолжении всего нашего разговора он стоял к скважине ухом за дверью и подслушивал. Бумаги он аккуратно опустил на стол, тут же встрял. Конечно, начало беседы он не слышал. Но так как он человек партийный, то врать он просто-напросто не может. Понимаете, это ему противопоказано. То вместо того, чтобы со мной поздороваться, он разразился таким педагогическим отступлением. Так вот, многолетняя практика ему подсказывает массу случаев, когда человек, будучи в стельку пьяным, совершенно автоматически, при этом безошибочно, производил ту или иную операцию на своем рабочем месте. И Федор Васильевич с ним согласился. Что это, да, действительно так. А этот тип, получив новую порцию бумаг, также неожиданно исчез, испарился. Но это оказалось еще не все. Федор Васильевич снова порылся в папке, нашел там какой-то листок, пробежав его глазами, предъявил мне еще одно обвинение. Оказывается, в феврале этого года, число там у него зафиксировано, во время передачи последних известий, в которых шла речь о происках израильских оккупантов, я пришел в ярость, чуть не разбив репродуктор, во всеуслышание заявил, что еврейская нация наивысше, что скоро сионисты завоюют весь мир, к этому надо стремиться. И это уж попахивает чем-то родным. Чувствуешь? Японский шпион Пильняк. Теперь вот израильский шпион Михайлов. Здесь же не обошлось без помощи моей симпампульки. Иной раз придешь, а в телевизоре на всю Ивановскую перепляс. А чуть повыше, со стены из репродуктора, краснознаменный хор. И тоже на всю катушку. Тут уж поневоле полеешь на стенку. А дальше немного фантазии и чуть-чуть воображения. Наверное, их все-таки этому учат. На производственных семинарах или методических пособиях. Ну, как? Порыве удовлетворения Федор Васильевич уже чуть не потирал руки. И это вам тоже ни о чем не говорит? Почему же? Говорит. Я уже начинал злиться. Мне это говорит о том, что все это клевета. Я же вам сказал. Ну, дайте, тут я к нему наклонился, ну, дайте посмотреть, ну, из ваших рук, просто интересно. Но Федор Васильевич сказал, что читать обвинительное заключение, или как там у них это называется, имеет право только человек, который уже находится под следствием, и то не всегда, а только при определенных стечениях обстоятельств. А вы, Федор Васильевич, с какой-то даже нежностью посмотрел на папку, даже чуть не погладил ее, к счастью, еще не под следствием. И это его к счастью прозвучало. Все равно, что к сожалению. Федор Васильевич положил на папку ладонь и задумался. Это выглядело так, будто он уже меня загнал за флажки. А теперь, Федор Васильевич опять сменил направление, вы уж мне разрешите вернуться к вашим друзьям? В частности, он снова придвинул себе шпаргалку. К Валентину Лукьянову. Вы же не станете утверждать, что и с ним тоже не знакомы? С Лукьяновым? Похоже, все-таки не зря после происков израильской военщины он спикировал на остров Даманский. Вот я и перегорел, наверное, поэтому, — переспросил его слишком поспешно. — Да что-то, чешу затылок, припоминаю. Тебе прилепил Тель-Авив, а чем, интересно, порадует старика? Вроде бы улыбаюсь, поэт. И потом, ну какое тут может быть еще знакомство? Ведь я вам уже говорил, я на севере, а Москва далеко. Недавно, правда, попался за этот год 5-й номер журнала «Смена», а открыл, смотрю, стихи Валентина Лукьянова. Уж не того ли, думаю, Лукьянова, которого я один раз видел у Козыровецкого, кажется, позапрошлом году. Но Федор Васильевич меня не дослушал и сообщил, что он с этими стихами уже ознакомился, и что, пожалуй, еще неизвестно, кто из этих двух людей оказывает на меня большее влияние. Лукьянов дает мне очень многое. Да и человек, он, можно сказать, с опытом и немало. Но и Козыровецкий мне тоже дает не меньше. Скорее всего, их влияние на меня одинаковое. Я сидел и молча на него смотрел. А он все говорил и улыбался, напустив на себя вид репетитора, так что втолковавшего неразумному ученику самое трудное место. И для закрепления материала осталось проанализировать кое-какие нюансы. «Наверное, — продолжал рассуждать Федор Васильевич, — ваши друзья с большим интересом ожидают появления на московском горизонте свежей личности, значит, меня, которая вращается в самых, можно сказать, дебрях народной жизни, это значит, здесь, в Магадане». Я продолжал молчать. А Федор Васильевич вдруг ни с того ни с сего перескочил на нынешнее поколение и заговорил о проблемах отцов и детей, и даже разволновался. Ведь черт его знает, такие заслуженные родители и такие дети, взять, к примеру, Якира. Слыхали, конечно, про такого, ведь только что из Москвы. Я поддакнул. Да вроде бы слыхал, такой полководец. Федор Васильевич усмехнулся. Вот именно полководец. И какой был отец? Или возьмем Махновецкого, вашего хасынского товарища? Отец воин, умница, а что сын? Правда, в отличие от вас, он проявил по отношению к себе большей самокритичности. А вы чем-то друг друга напоминаете, и биографии у вас чем-то схожие. И родители, кстати, вы не знаете, где он сейчас? Я сказал, что не знаю, слышал, что вроде бы он уехал. Федор Васильевич похвастался. Сейчас он в Алтайском крае. Не позволили ему оступиться, помогли. А на самом деле он же давно в Карелии. На Алтае он был 3 года тому назад, когда его поперли из Хасына. Наверное, ведь знает, но темнеет. Все хочет выяснить, связаны ли мы с Эриком сейчас. А может, и не знает. Выперли из глаз долой. Но вообще-то на них не похоже. А теперь, Анатолий Григорьевич, Федор Васильевич закрыл папку уже окончательно, такой уж у него сценарий, и торжественно спрятал ее в стол. Теперь слово за вами. А то я гляжу, так-то ласково понимающий меня посмотрел. Что-то вы призадумались. Ну как? Все было правильно в вашей жизни. Оступались вы когда-нибудь и в чем-нибудь или нет, и есть ли у вас после этого всего претензии к людям, может быть, к себе, если есть, то какие? Я Федору Васильевичу так и ответил прямо, что в целом моя жизнь протекает правильно, что никогда и ни в чем я в жизни не оступался, и что претензий к людям у меня нет, а если есть, то, пожалуй, только к себе, что я слишком медленно осваиваю свое любимое дело — гидрологию. Все с той же ласковой улыбкой Федор Васильевич сцепил у себя на затылке пальцы и, расправив плечи, с удовольствием похрустел суставами. И весь его облик при этом как бы меня убаюкивал. Что да, конечно, я во многом заблуждаюсь, но все эти мои заблуждения им очень понятны и близки, и поэтому он мне их не только прощает, но даже оставляет за мое право на свое собственное мнение. А сейчас ему хотелось бы остановиться на чем-нибудь для нас обоих приятном. Ну, например, на фортепианном концерте или на выставке цветов. Снять, как это говорится, лишние нагрузки. Да и мне тоже, наверное, не мешало бы немного расслабиться. Ведь вы же со мной согласны? И тут он вдруг спросил. А каковы, Анатолий Григорьевич, ваши отношения с Солженицыным? Солженицыным? На этот раз я действительно Федора Васильевича не понял и, честно говоря, даже растерялся уж по-настоящему. Может, у него и правда поехала резьба, как результат нашей изнурительной беседы. Но потом все-таки сообразил, что такая у него шуточная форма вопроса. А на самом деле Федора Васильевича интересует, как я к Солженицыну отношусь. И, успокоившись, я даже заулыбался. Ну, какие у меня могут быть с ним отношения? Просто я этого писателя очень уважаю и одобряю редакцию журнала «Новый мир», выдвинувшую «Один день Ивана Денисовича» на соискание Ленинской премии. Ведь недаром же на встрече руководителей партии и правительства с деятелями культуры было сказано, что такие произведения воспитывают уважение к трудовому человеку, и партия их поддерживает. Честно говоря, эту цитату я выучил на всякий случай. Я помню, как Валя по этому поводу смеялся. И еще у меня нравятся напечатанные в «Новом мире» рассказы, в особенности «Случай на станции Кречетовка». А больше я у него ничего не читал. Но форма вопроса оказалась совсем не шуточная. Оказалось, что 7 июля 1970 года Валентин Лукьянов по моей личной просьбе в деревне Рождество Нарфоминского района Московской области встретился с отщепенцем Солженицыным и передал ему на рецензию мою рукопись. Все это у него зафиксировано в его блокноте. Так что можешь теперь Валю поздравить с рождением легенды. Вот это, я понимаю, эквилибристы. Здесь Олегу Попову, я думаю, нечего делать. Сейчас возьмет и вытащит из папки то Ларисино письмо. То самое, что Зоя тогда вытряхнула из моего кармана, когда зашивала мне пиджак. Потом по пьянке сожгла. Представляю, как они сокрушались, когда об этом узнали. Непонятно даже, кто сокрушался больше, они или я. В этом письме, помнишь, Лариса сидела на веранде и вдруг увидела работающего на соседнем участке Александра Исаевича. А что сожгла, так им сейчас и все карты в руки. С одной стороны, уничтожено вещественное доказательство, зато с другой теперь можно использовать как вольный трактат. И сразу же, внедрившись в обстановку, накуковали про Ларису. А Зоя, как только слышит это имя, готова даже подтвердить, что я хотел, например, взорвать наш дворец в профсоюзах. Такая у нее сила воображения. Только вот не совсем понятно. То ли они ее к себе вызывали, то ли она пришла к ним сама, по зову сердца. Пригвоздив меня к позорному столбу, Федор Васильевич еще раз выдвинул ящик и, поиграв тесемками от папки, задвинул его обратно. Ну, а теперь что вы можете на это сказать? Я уж не стал нарушать уже сложившуюся традицию, повторил: клевета. Надо было снова потребовать очную ставку, но я как-то сразу не догадался. Но даже если бы и дошурупил, все равно номер бы не прошел. Федор Васильевич тогда мне объяснил, что очная ставка с Солженицыным, к сожалению, не в их компетенции. А на мою очередную клевету отреагировал точно Китай, сделавший 429-е строгое предупреждение Тайваню. Не знаю, не знаю. Вот эти документы, и он опять выдвинул ящик, отражают общую точку зрения окружающих вас людей. Ведь не станем же мы все это придумывать, и замолчал, как будто поставил точку. Как бы подчеркивая значительность происходящего, Федор Васильевич даже чуть привстал, для внушительности хотел бы пройтись по кабинету. А потом раздумал и, оперевшись кулаками о стол, откинулся на спинку стула. — Будем считать, Анатолий Григорьевич, что разговор у нас состоялся. — Довольно откровенный. Правда, не такой уж откровенный, как это хотелось бы. А теперь, если можно так выразиться, не мешало подвести итоги. Тут он нажал на кнопку, и вошел тот самый тип, что уже встревал про пьянство на рабочем месте. И мне, как в прошлый раз, опять показалось, что он стоял ухом у скважины и подслушал. Такой у него был озабоченный вид. Федор Васильевич велел ему что-то принести. И тот принес целую кипу листов. А сам Федор Васильевич склонил голову на бок, как на выпускном экзамене, старательно шевеля губами, стал на каждом листке вводить вопрос, на каждый из которых, как я догадался, мне предстояло написать ответ. Писал он довольно долго, и пока он шевелил губами, я все соображал, что же мне теперь делать дальше. С одной стороны, это ж не прокуратура, куда я после фельетона с дуру ходил качать права. За клевету решил подать на Магаданскую правду жалобу. Да и товарищ Горбатых все-таки отличается от товарища Закевича. Товарищ Закевич мне говорит: а вы принесите все эти ваши картинки к нам сюда. Мы с ними поближе ознакомимся, покажем специалистам. Мы, говорит, в искусстве люди темные. И был, конечно, прав, да и не только в искусстве. И я их все 44 гравюры и притащил, и даже прихватил свою указку. Мне Лариса одолжила из школы, но товарищ Закевич сказал, чтобы я себя не утруждал, они уж как-нибудь разберутся сами, и предложил отнести их в лабораторию фотографу, где для начала все гравюры надо хотя бы переснять. А ночью, ты помнишь, я позвонил в Москву, и они, как всегда, проворонили. Наверное, не сработала техника. Пока мы спохватились, ты успел мне покричать, что я мудак. Если я все гравюры немедленно не заберу, то автоматически сам на себя заведу дело. А потом вдруг пошла трескотня, и телефонистка, испуганно металлическим тоном, неожиданно отрезала, что у них повреждена линия. И утром я рванул в лабораторию. Сначала, правда, приперся прямо в кабинет, Но товарища Закевича, на мое счастье, в кабинете не оказалось, куда-то срочно вызвали на место происшествия. Я еще, дурак, все дергал и дергал ручку, и от волнения чуть не оторвал ее. И велел все гравюры срочно мне вернуть. Такое указание дал сам товарищ Закевич, так как из них необходимо выбрать только самые характерные, штук 10, не больше, а после обеда уж отобранные опять принести. И фотограф мне почему-то поверил. Правда, сначала все-таки заикнулся. Может, говорит, отберете их прямо сейчас, но я ему возразил, что для этого еще необходимо проконсультироваться с профессиональной комиссией. Ведь вы же понимаете, что художественная композиция — дело серьезное. И даже представил, как товарищ Закевич будет в припадке ярости топать на него ногами. Ну, как можно поверить этому шарлатану? И в результате уже, по традиции, с формулировкой за потерю бдительности, его из прокуратуры выперли. А я все 44 гравюры отвез на кожзавод Лёшке. Так они у Лёшки до сих пор в подвале под оранжереей, только вот плохо, что видела Светка. А потом мы с Лёшкой, конечно, за это дело выпили. А когда пришел к товарищу Закевичу опять, я у него в зоопарке забыл Ларисину указку, то он же топал ногами и на меня, но как-то без энтузиазма, а скорее по инерции. И я, прижимая к сердцу ладонь, заулыбался, что я бы, конечно, с удовольствием все принес обратно, но гравюры, к сожалению, уж слишком высоко в небе, где-нибудь над Байкалом, на пути в Москву, и так велел сам художник, а для меня слово художника — закон. А на самом-то деле в Лёшкином погребе, глубоко под землей. И товарищ Закевич в сердцах чуть было меня этой указкой не пристукнул, грозя мне вдогонку пальцем, вытолкал за дверь. Но когда в прошлом году после очередного семейного скандала и бессонной ночи в будке с самописцем на Дукче Лариса была еще в отпуске, а Лёшка неожиданно куда-то пропал, я надумал поменять свою комнату в Ленинграде на квартиру в Магадане, то по объявлению вдруг опять наткнулся на товарища Закевича. На этот раз в его квартире, у него тут прямо на улице Ленина 48 квадратных метров, две комнаты плюс 12 метров кухни, но он согласен и на 11,5 в коммуналке, даже его не смущают 13 моих соседей. Если ему только зацепиться, а дальше он будет держать курс на Крым. Конечно, больше напрямую, но из Гурзуфа на Колыму никто добровольно не едет. А так хочется на старости лет погреться. Ведь он же здесь, шутка ли, почти 40 лет и начинал простым следователем, а теперь вот уже главный прокурор. Он, правда, меня сначала даже немного понервничал, так и не узнал. Наверное, слишком волновался, и все показывал мне балкон и свое собственное произведение искусства, облицованный голубой плиткой и раздельный санузел. Конечно, тут будет посвободнее, чем в будке на Дукче, но я все-таки не рискнул, хотя и оставил товарищу Закевичу надежду, пообещав ему еще подумать, учитывая, что ночевать в неутепленной будке, глядя на надвигающуюся зиму, становится все проблематичнее. К тому же Зоя меня накнокала и здесь. Опять все в той же надежде подержать меня за ноги. И после замера уровня и бутылки перцова я, захлебнувшись в синеве, пошел на дно, прямо на нарах. И в то же самое и в парикмахерской. Но это уж зимой, где я подрабатывал во вневедомственной охране. Только теперь уж не на нарах, а в кресле. И в порыве откровения Зоя мне пообещала, что пока она жива, если я, тварь, от нее сбегу, то мне здесь в Магадане не жить. А Зои свои слова на ветер не бросает. Это еще опаснее любого товарища Закевича. Теперь, правда, говорят, вношу он заслуженный отдых. Потом я же пришел в прокуратуру сам, а сюда меня все-таки вызвали. Но, с другой стороны, а где ж тогда документ? Хотя бы прислали повестку. Ну, на худой конец, пригласительный билет. И я решил ничего не писать. Тем более, что Федор Васильевич все шпарил и шпарил, все разворачивал свои вопросы. Меня даже уже начинало это раздражать. Наконец он от своей писанины оторвался, велев мне придвинуться поближе, не совсем, правда, понятно зачем, но я, конечно, даже не пошевелился, стал читать содержание. Вопрос номер один. Какие магнитофонные записи у вас имеются? Имеются ли среди них политически невыдержанные? Если имеются, то какие? Вопрос номер два. Какие литературные произведения у вас имеются? Имеются ли среди них политически невыдержанные? Если имеются, то какие? Вопрос номер три. Какие собственные литературные произведения у вас имеются? Имеются ли среди них политически невыдержанные? Если имеются, то какие? Вопрос номер 4. Позволяли ли вы где-либо и когда-либо политически невыдержанные высказывания? Если позволяли, то какие? А дальше шли вопросы, как выразился Федор Васильевич, уже более конкретного порядка. Сначала про ребят с острова Даманский и песни Пахмутовой, позволял или не позволял. Потом про международный сионизм, утверждал или не утверждал. Наконец, про рукописи на даче Солженицына, передавал или не передавал.